Но крокодил, как ни крути, все же хищник. Я думаю, что с ним шутки плохи. Вы его видели? Татьяна наклонилась ко мне поближе, словно собиралась поведать секрет. Он похож на огромного и любознательного ребенка, который на все смотрит удивленными глазами, но иногда как глянет, так мурашки по коже. Я улыбнулась про себя. Описание было очень меткое. Я ведь и сама подумала что-то подобное, когда его увидела. Видимо, Геннадий давно раскусил этот маленький дамский клуб и позволяет себе иногда чисто мужские шутки. «Да!» — Ольга тоже подалась вперед и также прошептала. «Я его спрашивала, кем он служил. Знаете, что он ответил?» Я покачала головой. «Ох уж эти мне подружки, ушки на макушке!» Пообщавшись с Геннадием, я вполне могу предположить, что он сказал что-нибудь незабываемое. В штабе говорит писарем и ухмыляется. Знаете, так невесело. Знаем мы, чего такие шутки стоят. Подруги дружно кивнули. Мне тоже не по себе после такой шутки стало. Слышали и мы такие слова, и помним, чем дело там кончилось. А мне один раз на что-то ответил, мол, если скажу, «Придется тебя потом убить. Секретная, говорит, информация», — добавила Ирина. «И смотрит так, словно прикидывает, долго ли мне шею свертывать? Мурашки по коже!» Подруги снова кивнули. «Интересно, у них всегда все так синхронно?» Стараясь не улыбнуться своим мыслям, я пометила для себя, что Геннадий служил в армии. На мгновение перед глазами снова мелькнула картина, как добрый крокодил вытрясает душу из Никиты. Я тряхнула головой. Может, я и ошибаюсь в людях, редко, конечно, но во мне сидит твердая уверенность в том, что Геннадий здесь совсем ни при чем. Тем более, что он не подошел под описание. «Вы не думайте, Зеленый хороший мужик. Он бы не смог обидеть Люсю, даже если бы захотел. И не потому, что ее очень трудно обидеть. Да, просто мне кажется, что он скорее себе язык откусит, чем ей скажет что-то такое, что может ее расстроить. Он трясется над ней, как курица над золотым яйцом». «Ага», — подхватила эстафету Ирина. «Люся для него как свет в оконце. Он на нее не надышится». «А почему, по-вашему, Людмилу обидеть сложно?» — спросила я. Собственно, я ведь и сама уже пришла к такому же выводу, но фраза Татьяны меня чем-то зацепила. Подруги переглянулись. «У нее характер такой», — ответила Ирина. «Понимаете, она всегда оправдание найдет любому человеку. Вроде как на все причины есть. Если человек злой, то, скорее всего, у него что-то в жизни плохое случилось и так далее». «Нас это частенько до белого коленя доводило», — поддакнула Олька. «Бросит ее какой-нибудь хмырь, мы ее утешать, а она... Да что вы, девочки, он же такой несчастный человек! Бррр!» «Собственно, а что в этом плохого?» — подумалось мне. «Это же просто непробиваемая психологическая броня, если с этого боку смотреть. Только Зеленый в ней свое счастье разглядел. Сразу, представляете, с первого взгляда!» Я улыбнулась, вспомнив, что мне Геннадий о допросе говорил. «Мы как узнали, так сразу к ней мозги промывать. Где это видано, чтобы сразу домой идти жить вместе?» Вздохнула Татьяна. «Только увидели мы, как он на нее смотрит, и сдулися. Так что живут они душа в душу, и никто гаже плюнет, а кто счастливее другого сделает?» — закончила Олька. — Он ее пальцем не тронет. А вот того, кто ее обидел, скорее всего, убьет. Да, мне тоже так показалось, когда я заметила плотоядный блеск в его глазах. Серьезность его намерений не оставляла сомнений в том, что будь у него возможность. Я передернула плечами, хотя очень хотелось поюжиться. Да уж, подружки, мастерицы страшные сказки рассказывать. А может, это потому, что они втроем в унисон повторяют мои собственные мысли? Скажите, а у Людмилы могли быть недоброжелатели? Подруги вытаращили на меня глаза. Удивление было готово посыпаться из них, материализовавшись в виде маленьких цветных шариков. «Что вы! На нее и разозлиться-то невозможно! Хохотушка такая все перевернет! Себя обсмеет вместе с тобой так, что икать полдня будешь!» «Ага! Ну вот такая я, — говорит, — глупая! Что ж со мной поделаешь? И все! Куда все девается?» «Нет, Татьяна Александровна, представить не могу, чтобы кто-то мог Люсе зла пожелать. Я бы этого гада...» «Да, и это верно». Подруги за Людмилу горой, как и говорил Геннадий. Вот они сидят смешные, нахохлившиеся. Глаза горят праведным гневом. Вот еще вопрос. Не бросятся ли они на убийство обидчика подруги? «Да, но кто-то это сделал», — рассудительно произнесла я. «Постарайтесь вспомнить. Может, что-то такое, на что никто внимания не обратил? Кто знал, что Людмила с Геннадием неплохо живут?» «Мы?» — хором ответили женщины. «А еще кто?» «Не знаем», — Ирина призадумалась. «Люся и Зеленые — люди домашние. К себе только очень близких друзей приглашают. И сами только к нам в гости ходят. А Люся не из тех, кто будет хвастаться, чего она там новенького или крутого прикупила. Да и покупки эти Геннадий делает. Один, чтобы отказаться не могла. Хочешь, — говорит, — купим телек новый. А она плечами жмет. Чем тебе старый не нравится?» «Вот-вот, а он идет и покупает. Теперь не спрашивает. И вещи ей сам может купить, если что-то понравится. На Новый год он ей шубу купил». «Ох, как она причитала, что такую красоту на улицу даже жалко надевать, в автобусе затрут!» Ольга хихикнула. «А он ей, представляете, дома, — говорит, — носи, или давай машину купим, чтоб не затерли!» «Вот мы смеялись!» — Ирина улыбнулась. «А друзья Геннадия, вы кого-нибудь знаете?» «Да нет!» — все пожали плечами. «Зеленый никого домой никогда не приглашал, насколько мы знаем. Люся даже жаловалась, мол, Геночка так одинок, у него даже друзей нету». «Может, он думает, что его друзья ей могут не понравиться?» — вслух произнесла я. «А может, порешил всех друзей от того, что много знали?» Ирина решительно кивнула. Я не выдержала и рассмеялась. «Да уж, неплохо он женщин выдрессировал. И относятся к нему неплохо, и в душу дальше обозначенные черты не лезут».